Иногда оно наступало. Было ли это следствием внушения, или организм сам по себе справлялся с недугом, Лотричника мало интересовало. Гораздо важнее для него было сбыть сэкономленное лекарство так, чтобы не узнал, сохрани Боже, Алексей Антонович. Поведение Ивана Максимовича довело Лотричника до нервного расстройства, ведь это было все равно, что потерять крупный выигрыш, забыть, где зарыт клад, или решиться по суду наследства. Нет, такое не прощают. Лакричник свирепо воткнул перо в чернильницу, встряхнул и закрутил на бумаге первую заглавную букву, похожую на сдобное печенье. «Е. Во высокопревосходительству генерал-губернатору Иркутской губернии». Глава 23. Павел Георгиевич Киреев никогда не торопился, но всегда и всюду успевал вовремя. Этим своим качеством он очень гордился и не раз высмеивал Манберга, упрекавшего его в торопливости. «Это у меня, так сказать, нечто не от мира сего. Чутьем знаю, где сволочь водится и как ее взять». «Не от мира сего, говорится, не в таких случаях», — поправил его Манберг. «Можно сказать, и в таких случаях», — отпарировал Киреев. «А говорить не спешите тому, кто никогда не спешит, и тем не менее все делает вовремя, даже в других случаях не советую». Отворяя дверь своего кабинета, он с досадой вспомнил, что остроты у него не получилось, вышло длинно, путано, и Манберг не засмеялся. «Привести на допрос Коронотову!» — крикнул Киреев дежурному и, захлопнув дверь, подошел к столу. Уселся в кресло, закурил и протянул руку к тисненной золотом папке с надписью «Для бумаг». Там оказалось письмо в запечатанном конверте с пометкой в правом верхнем углу, конфиденциально, и еще лаконическое предписание Иркутского жандармского управления проводить на месте только предварительное расследование о лицах, арестованных по подозрению в государственных преступлениях. И дальше предлагалось препровождать их в распоряжение жандармского управления, используя для сего как попутное средство передвижения арестантские партии, идущие по этапу в Иркутск. «Правильное решение», — подумал Киреев, откладывая циркуляр в сторону. «Чем на места выезжать следователям, пусть лучше арестованные сами идут к ним, и мне спокойнее». Он удобнее вытянул ноги под столом, вскрыл письмо и взглянул на резолюцию, его благородию господину Кирееву по принадлежности. В конверте было донесение Лакричника, пересланное полицмейстером Суховым. Попыхивая папиросой и морща брови от едкого дыма, попадавшего ему в глаза, Киреев прочел донесение и усмехнулся. «Дурак», — сказал вполголоса, — «буду я еще недоношенными детьми заниматься. Впрочем, донесение использовать следует. В нужный момент оно может произвести так называемый эффект испуга». Киреев еще четверть часа сидел, засунув руки в карманы, дымя папиросой, ожидая арестованную. Он обдумывал, как, какими методами, с какого конца ему легче всего будет искать подпольщиков, связанных с Коронотовой. Определенных имен Киреев не знал ни одного, и прямых, идущих от вещественных доказательств, подозрений, ни на кого у него не было. Манберг, правда, сразу же назвал Кондрата и Еремея как наиболее ненадежных, и, скорее всего, это действительно так, но Еремей лежит с отрезанными ногами, а Кондрат скрылся. Видимо, он и есть зачинщик. Манберг рассказывал и еще о двух молодых рабочих, которые приходили к нему однажды вместе с Кондратом и вели себя дерзко.